Никто из нас не хотел сдерживаться, поэтому сами оргазмы мы старались не задерживать, особенно я. Почти все тело девушки сейчас было покрыто моим семенем, а из ее киски так и вовсе до сих пор стекала белая жидкость, пока мой боец входил в нее. У Эммы уже не хватало сил даже отвечать мне, поэтому та просто стонала от удовольствия. Вот чего я не ожидал, что в один момент, когда Фрост испытала самый мощный оргазм за все это время, она полностью покрылась той самой формой алмаза. Был бы на моем месте другой человек, то лишился бы своего достоинства. Вот только, благодаря крепости своего тела и энергии пространства внутри, я почувствовал лишь небольшое покалывание в районе паха и продолжил долбить ее дырочку. Такие ощущения были для меня в новинку, и мой оргазм случился быстрее, чем я ожидал. Вновь кончив внутрь нее, я решил дать передохнуть девушке, ведь та уже устала и ментально, и физически. Таким образом, моя новая девушка заняла положение лежа на моей груди, мой прибор все еще находился внутри нее, так как я уже привык та лежать с Викой и Сарой. Сам я, естественно, прилег на диванчик. «Теперь мне понятна тяга твоих девушек найти еще больше любовниц для тебя», — тихо сказал Эмма, все еще отходя от предыдущего оргазма. «Но тебе понравилось», — ухмыльнулся я, проведя рукой по ее спинке и чуть сжав ее попку. «Конечно, мне понравилось», — фыркнула та, немного шевельнувшись, отчего мой солдат, находящийся внутри нее, вновь окреп. «Вот только продолжать уже сил нет», — в ее голосе проскользнули нотки паники, и девушка жалостливо посмотрела на меня. «Не бойся», — успокаивающе произношу, — «никто не будет тебя заставлять продолжать наш марафон», и в доказательство мой член принял свое исходное состояние, потом я начал вытаскивать его. «Подожди», — не дала она выскользнуть моему стержню из своей киски, — «мне нравится ощущать твоего дружка внутри себя, поэтому пускай он остается, но, пожалуйста, не делай его еще больше», — девушка поняла, что свой инструмент я могу делать таким, каким захочу. В общем, мы так полежали еще некоторое время, находясь в объятиях друг друга, а потом решили сходить в ванную, где снова занялись развратом. Глава 73. Утром следующего дня я лежал в нежных объятиях моей новой девушки и думал. Да, думал, ведь вчера что-то явно пошло не так, ну не мог я переспать с первой встречной красивой девахой. Или мог, мда, ощущать эмоции другого человека, это как наркотик, очень сильный наркотик, на который и подсесть можно. Похоже, мне первый раз за жизнь удалось понять, что значит опьянеть. Не так, как обычно делают это другие люди, да и не знаю я, какого это. Но ментально вчера мне было хорошо с этой девушкой, даже слишком. Вот только сделанного не воротишь, хотя мне этого и не хотелось, так как бросать сокровище, что попало мне в руки, было бы кощунством, и я был бы последней сволочью, сделай это. Еще я эгоист, а блондинка точно стала моей, поэтому свое я никому отдавать, тем более, бросать не собираюсь. Она мне доверилась, приняла, как и я сам. Между нами даже какая-то эмоциональная связь установилась, и она до сих пор действует. Решено. Нужно обязательно сделать так, чтобы Фрост была счастлива вместе со мной. Когда я пришел к этой мысли, Эмма во сне довольно улыбнулась и прижалась своей щекой к моей груди. Хах, забыл, что та тоже может ощущать мои эмоции. Погладив тупо ее гладкой спинке, я умастил свою ладонь на ее попке, где она и лежала все это время. Спали мы голые и на ее кровати, которая располагалась в отдельной комнате. Тут мы тоже успели повеселиться вчера. Правда, не так много, так как девушка выдохлась. Через некоторое время блондинка начала подавать признаки пробуждения. Выражалось это изменившимся дыханием, некоторыми движениями и дрожащими веками. Вскоре та все-таки открыла глаза и увидела, что я смотрю прямо на нее. В эмоциях Эммы проскользнула нотка непонимания своего положения, а потом в ее взгляде промелькнуло осознание, и она сразу же успокоилась, поудобнее устраиваясь на мне. «Утречка, моя милая снежиночка», — улыбнулся я. Я сначала подумала, что это был сон, потянулась девушка ко мне. «Доброе утро, мой ненасытный жеребец», — хихикнула та после утреннего поцелуя. «Завтра идем ко мне домой», — безапелляционно заявил я, когда оторвался от столь мягких кубок моей блондиночки. «Буду знакомить тебя с остальными моими девушками». «Вот так сразу», — удивилась Эмма. «Думаешь, это хорошая идея? Как ты заметила, близким я никогда не лгу, а также ничего не скрываю», — решительно смотрю ей в глаза. и впредь не собираюсь нарушать этого правила. Хорошо, видя мое выражение лица и чувствуя мои эмоции, сказала девушка, но ты же не бросишь меня, если две другие девушки меня не примут, с надеждой добавила она в конце. Ты считаешь, что после вчерашнего я могу тебя выбросить? Возмущенно произнес я, конечно, нет. А вот с Сарой и Викой я поговорю, поэтому можешь не беспокоиться из-за этого. Спасибо тебе, крепко обняла меня Фрост. В уголках ее глаз стала собираться влага, обычно люди лишь пользовались мной и... Тише, тише, поглаживаю ее по волосам, теперь все будет по-другому, я тебе это обещаю. Еще немного понижись в объятиях красивой девушки, мне все-таки пришлось вставать, чтобы подготовить все к встрече моей новой девушки с Сарой и Викторией. Сама Эмма продолжала лежать, ведь внизу у нее все покалывало и немного болело после вчерашнего. Сейчас та просто отдыхает, а еще со смехом в глазах смотрит за тем, как я хожу в поисках своих штанов, которые переместил непонятно куда. 30 минут спустя мне все-таки удалось найти нужный предмет одежды. Вот только находились они аккурат под тем местом, где с хитрым выражением лица умастила свою манящую попку блондинка. Я, конечно же, решил наказать ту за столь вопиющую выходку в отношении меня и с удовольствием отшлепал ее. Но мне почему-то кажется, что девушка как раз рассчитывала на что-то такое, ведь, когда мы покидал ее дом, она выглядела очень довольной. «Ты же сейчас учишься в Массачусетском университете?» Спрашиваю ее, пока мы шли как раз в это самое место, так как у меня появилась одна идея. «Да», — кивает, планировала через 2 года его закончить. «Хм», — задумался я, — «как ты смотришь на то, чтобы я устроился там в качестве какого-нибудь преподавателя? А тебе не трудно будет?» «Мне, конечно, будет приятно, если ты так сделаешь, но у тебя же ведь и других забот хватает, тем более, это другой город, хах, уже беспокоится за меня. Про другие заботы ты, естественно, права, но мне все-таки хочется, чтобы мы с тобой проводили больше времени вместе, приобнимаю девушку за талию, а еще в этот университете будет учиться моя приемная дочь, которой тоже желательно уделить свое внимание. Ты ведь уже все решил, да, даже не знаю, как она догадалась, ну, будет ложью, если я скажу, что не рада такому событию, так что, блондинка резко остановилась и подарила мне нежный поцелуй в губы, спасибо, что уже пытаешься заботиться обо мне, как же приятно, когда тебе такое говорят, а вдвойне приятнее ощущать те эмоции, которые девушка вложила в слова. Кстати, мне действительно будет нетрудно занимать преподавательскую должность, на моем графике это столь критично скажется, ведь большую часть проектов я уже успел закончить и мне остается лишь дорабатывать старые, да и там не сильно-то и нужно мое присутствие, ведь всеми расчетами занимается и даже дела своей компании я доверил именно ему, точнее Ви. Виртуальный интеллект – это побочный продукт искусственного интеллекта. Для него не требуется так много мощности, как для И, ведь Ви у меня полностью перенесен на внешний носитель, который может сам спокойно передвигаться, и также находится под управлением моего второго сознания. Да-да, благодаря некоторым инопланетным технологиям, особенно Кри и Суверенам, мне удалось создать органического робота, похожего на меня, прочность которого все равно оставляет желать лучшего. Сейчас для меня главная цель – это максимальное усиление. Вот только постоянно напитывать свое тело энергией камней бесконечности очень плохо сказывается для оного. Меньшее, что может со мной случиться – это сильное перенапряжение, вследствие чего мой организм будет недееспособен какое-то время. Поэтому тут нужно делать все постепенно и вдумчиво. Еще я последние несколько месяцев искал другие камешки. Могу сказать, что некоторые подвижки у меня есть. Например, однажды мне удалось услышать один слушок, который прошелся по одной части галактики и также быстро заглох, как будто все забыли об этом. Суть его заключалась в том, что кто-то смог заполучить камень разума. Нетрудно догадаться, что столь странное явление привлекло мое внимание, но ничего, кроме этого, мне так и не удалось найти. Пока. Глава 74. Как описать ситуацию, когда ты спокойно шел с красивой девушкой по дороге и вдруг перед тобой из портала падает какой-то человек, одетый в красно-синий костюм из спандикса, а потом снова проваливается в портал, но уже открывшийся в полу. Вот и я думаю, что мне это показалось, поэтому просто прошел мимо, таща за собой застывшую блондинку, которая неотрывно смотрела на то самое место. «Жеребец мой», — обратилась ко мне блондинка, — «ты хочешь сказать, что только я одна сейчас видела это? Это все глюки. После того, что со мной случилось недавно, я буду стараться держаться подальше от таких вот вывертов вселенной. Не было там никого, и я даже не слышал смех, больше похожий на злодейский. Честное слово, я поняла, почему ты всегда говоришь правду», — улыбнулась Фрост. «Ты просто не умеешь врать». «Ох, меня раскрыли», театрально приложив руку к груди, произношу, «но нам и правда нужно подальше держаться от...» «Ой, а что это?» Вдруг увидела что-то Эмма и наклонилась, взяв это что-то в руку. «Всяких непонятных вещей», закончил я, когда произошла синяя вспышка и нас куда-то перенесло, не обращая внимания на то, что я вообще-то заблокировал любые перемещения в зоне моей видимости, как только увидел ту странную фигню. «Бл, ну просил же, прости», она все еще не понимала нашего положения. «Мне уже начинает казаться, что от меня таким образом хочет избавиться собственная вселенная, перекидывая из мира в мир, но ей активно мешает параллельная, которая вертает все назад. Мда, что уже в голову не лезет. Надеюсь, хоть не прошлое, а в будущее», бормочу себе под нос и слышу подозрительный звук, похожий на сигнал автомобиля. «Фух, все-таки будущее», переместившись на крышу какого-то небоскреба, произношу. «Это как? Ух, почему так много голосов?» — схватилась за голову девушка рядом со мной. «Успокойся», — взяв ту за плечи, говорю спокойным голосом, «сосредоточься на мне и моем голосе, пускай все вокруг потеряет для тебя всякую важность, и дыши глубже». Через несколько минут блондинка опустила руки и облегченно посмотрела на меня, а потом поинтересовалась у меня, где мы вообще и как вернемся назад. «Со мной такое уже один раз случалось», — отвечаю, «сейчас попробую вернуть нас назад». Сосредоточившись на энергии пространства внутри себя, я совершил попытку вернуться в свой мир. Мда, похоже, мы тут застряли, энергии камня пространства было недостаточно, чтобы переместиться в наш мир. «Как это застряли? Насколько?» — возмущенно сказала Эмма. «И что значит, с тобой это уже случалось?» «Ну, застряли, скорее всего, максимум на день, так как в прошлый раз меня почти сразу же выкинуло обратно», — поделился я с ней своими мыслями, «хотя можно попытаться найти нужное количество энергии, но по времени это точно может занять минимум сутки, так что давай пока осмотримся и найдем наконец того, кто виновен в нашем положении». Прищурившись, посмотрела на меня Фрост. «А ты, оказывается, еще более непростой, чем я думала, милый». «Стараюсь», — пожимаю плечами. «Кстати, это не наш мир, а лишь его отражение, и если судить по окружению, то будущего, так что если увидишь что-то знакомое, очень изменившееся за долгое время, то это не значит, что это то самое, о чем ты подумала. Нам лучше по-хорошему вообще не отсвечивать, но ситуации бывают разные, поэтому действуй так, как сама посчитаешь правильным». Получив от нее понятливый кивок, я стал осматриваться. «А это случаем не Говард Старк там изображен?» Блондинка старалась не сильно удивляться увиденному вокруг, но совершенно иное окружение слишком выделялось и не давало той привести свои чувства в порядок, постоянно преподнося все новые и новые сюрпризы. «Вот, как этот, например». «Нет, это точно не Говард, уверенно говорю, смотря на изображение совершенно другого человека, и надпись внизу на это отчетливо намекает. Самый молодой генеральный директор компании Stark Industries», — прочитала девушка. «Ну, если учитывать, что сейчас идет, экспроприирую одну газетенку с прилавка, 1993 год, то это точно не мой друг и партнер. О, у меня появилась идея, я вся во внимании, поменьше наигранности», — возмутился я. «Если это тот самый мир, в который я попадал совсем недавно, то у меня тут уже есть несколько знакомств. Главное убедиться, что они действительно тут есть. И как ты собираешься это сделать?» Тут она увидела, как на моих руках стали проявляться мои наручи, ну или мультиинструмент, как кому будет удобнее. «Это как?» «Мда, за сегодня Эмма задала уже слишком много вопросов. Режим скрытия», — отвечаю на последний вопрос. «Я собираюсь влезть в мировую сеть и отыскать хоть какое-то упоминание про моих знакомых. Хорошо, хоть сам инструмент исправно работает, а вот то, что и снова остался без присмотра, не есть хорошо. Нет, за ним особый пригляд почти не нужен, так как тот уже почти полностью принял мою личность, и как-то пакостить мне все равно не будет, но пригляд все равно нужен. Ладно, надеюсь, что ничего не случится, Как и в прошлый раз, в сети информация нашлась быстро. Стоило только вбить Чарльз Ксавье и школа для одаренных детей, как мне сразу выдало все необходимое по этому набору. Главное, там был адрес самой школы, а это как раз то, что нужно. А еще там есть Джин, да, про нее тут пишут, что та была полностью оправдана, так как находилась под контролем другой личности. Сам список убитых состоял лишь трех имен, двое полицейских и... Бам, что с тобой? С испугом спросила меня Эмма. Да так, увидел кое-что, что меня очень напрягло, убираю руку от стены, в которой осталась дыра и пара трещин. Она убила Ривен. Во мне снова начала просыпаться ярость, но я давил ее, как мог, ведь знал, что это не моя Риви. Правда, это не особо помогало, так как моя и эта Ривен были очень похожи, только из этого мира выглядела чуть старше. Хотелось прямо сейчас переместиться к той, кто ее убил, и заставить ответить за совершенное. Повторюсь еще раз, подошла ко мне девушка и положила свои ладони мне на лицо, врать или не договаривать мне бесполезно. Расскажи, что случилось. Эх, вздыхаю, нашел же такую особенную девушку на свою голову, смотрю в ее выражающее беспокойство глаза, мою девушку, обнимаю ее и переношусь в одно примечательное место, садом за школой именуемым, видишь вон ту рыжую, найдя взглядом Джин, указываю на ту пальцем. Вижу, осторожно ответила блондинка, схватившись за меня обеими руками, но мог и предупредить перед тем, что ты сейчас сделал. КХМ, прости, устыдился я, так вот, эта девушка как-то причастна к смерти Ривен. Кто такая Ривен? Ну да, имя-то ей не знакомо, потому что я не упоминал его при ней. Моя приемная дочь, глава 75. Признаться честно, я не ожидал твоего появления снова, произнес Ксавье, когда мы с Эммой прошли в его кабинет, после произошедшего год назад. Тут его взгляд упал на блондинку рядом со мной. Эмма, ну как, тебя же ты же, в этой жизни всякое может случиться, спокойно отвечаю ему, например, перемещение между мирами. Эй, вдруг воскликнула Фрост, не лезь в мою голову. После возмущенного крика девушки, мужчина вздрогнул. Простите, повинился тот, мне нужно было удостовериться, что ты правда Эмма Фрост. Много увидел, холодно посмотрел я на него. Нет, покачал головой Чарльз, она слишком быстро выстроила щиты в своем разуме, и я сразу же вышел. Но все-таки, настаивал я на своем, что ты увидел. Вот только наш разговор нарушил стук в дверь, в которую следом зашел Хэнк. Ну, тот мутант, что мог превращаться в зверя с синей шерстью. Правда, сейчас тот был как раз в этой своей животной форме, а когда увидел в помещении еще кого-то, кроме профессора, то впал в ступор от удивления. «Чарльз, мы тут проездом, отвечаю за Лысого, попали сюда случайно. В принципе, в прошлый раз со мной было так же, далее снова обращаюсь к Ксавьеру, так что там с копанием в мозгах, что узнал. Не хотелось бы лишний раз убирать ненужных свидетелей», установилась звенящая тишина. Шутит он, усмехнулась Эмма, или нет, на этот раз в ее голосе были искорки неуверенности, так как та не могла до конца понять мои эмоции. Лысый это тоже понял, в мою голову попытались влезть, не получилось. Еще раз, но уже с большим усилием, вновь не сработало. Тогда этот телепат, похоже, решил воспользоваться своей способностью на полную, ведь мне пришлось даже войти в собственное подсознание, чтобы вытурить оттуда этого вполне нормального человека, что сам решил убедиться в моих словах. А вот это уже было лишнее, это его ментальная атака позволила мне войти в его разум и немного покопаться там. Я понимаю, что ты не приемлешь убийство в любом виде и ради этого готов на многое, но если не можешь читать мысли, то это еще не значит, что можешь вламываться в чужой разум без разрешения. За это я преподам тебе урок. Быстрое перемещение с помощью энергии камня пространства, и вот я снова напротив моих собеседников. «Отпусти, Джин, придурок!» — кричал мне пацан, который стреляет лазерами из глаз. В момент, когда я забирал ее с собой, тот как раз держал ту за руку и телепортировался вместе с нами. «Я не специально», — говорю в ответ, рука соскользнула, и смотрю на свою руку. «От кахаусти!» — прохрипела та, шею которой сжимала моя ладонь. Рыжеволосая всеми силами пыталась как-то выбраться, используя все свои силы, начала даже источать ту самую неизвестную энергию. Похоже, я был прав, и она действительно каким-то образом накапливает ее в себе. Что все это значит, Джеймс? Спокойным, но одновременно пугающим голосом спросил Чарльз. Я сваливаю из этой вселенной, высасываю всю энергию из Джин, а ее за время моего отсутствия накопилось немало. Почти столько же, сколько я поглотил в прошлый раз. Все, отпускаю девушку и обращаюсь к телепату. Заметь, не я это начал, мое настроение было безбожно испорчено, можем отсюда валить, говорю Эмме и перемещаюсь вместе с ней обратно в свой мир. Нью-Йорк, Бруклин. Было немного не по себе, но я вроде бы попал куда надо. Рядом со мной приходила в себя Фрост. Проверив связь со своим ИИ, я убедился, что точно смог вернуться обратно. Правда, с координатами немного ошибся, так как хотел именно туда, откуда мы с девушкой исчезли. И снова я пуст в плане энергии в теле. Так, с возмущением посмотрела на меня девушка, сейчас ты мне все объя. Любимый, удивленно спросила Сара, выполняющая растяжку и стоя на одной ноге. Привет, Сарочка, помахал я ей рукой с невинной улыбкой, а я тут это мимо проходил, да, уже ухожу, и развернулся в сторону выхода. Стоять, раздалось у меня сзади повелительным голосом. Стою, покорно повелеваюсь. Я, конечно, мог ее не слушать и еще раз переместиться, но, зачем, бегать от чего-то не в моих правилах, тем более, что это моя девушка, а настроение рядом с ней у меня всегда начинает повышаться. Кто это и как вы здесь оказались? Указала платиновая блондинка на светлую, а говорил, что знакомство будет завтра, пробурчала указываемая. Это Эмма Фрост, представил я девушку, новый член нашей дружной семьи. Эм, что, если коротко, то теперь она тоже будет помогать вам справиться с неутомимым мной, поясняю. Вика, крикнула Сара, что такое, вышла к нам моя сестра, что случилось? Этот кобель привел сюда бабу, возмущенно произнесла она, что... Ее взгляд теперь был направлен на меня, это как понимать, Эмма мне понравилась, а я ей, поэтому мы здесь, честно произношу, хотя я планировал устроить знакомство завтра, добавляю чуть тише. Ты уже переспал с ней? Спросила Виктория. Да, киваю. Ну ты и кобель, выкрикнули обе мои пасси. Напомните мне, сколько мы уже вместе? Спрашиваю, приподняв бровь, и сразу же сам отвечаю. Больше 30 лет. И заметьте, за это время я вам ни разу не изменил, но вспомните наш разговор, когда Сара стала моей второй девушкой. Я тогда четко сказал, что у меня может появиться кто-то еще, кроме вас, и вы с этим согласились. Вы 30 лет вместе? Удивилась светлая блондинка. Втроем, чуть поправляю, а с Викой я был знаком, считай, с рождения, так как я его сестра, перебила меня оная. Ничего себе поворот. Присвистнула Фрост, хотя мне как-то все равно на это, равнодушно замечает, но могу тебя понять, упускать такого мужчину не хочется. Вы еще, кстати, сами мне уже несколько лет сами говорите найти себе еще одну девушку, чтобы вам было полегче, напоминаю. Откуда мы знали, что ты и правда себе кого-то найдешь, выкрикнула Вика. И что вы предлагаете, бросить ее, и прежде, чем они что-то отвечают, продолжаю, нет. Теперь она будет частью нашей семьи. Но это не значит, что я не считаюсь с вашим мнением, или то, что она важнее каждой из вас. Вы все трое для меня важны и никого из вас я уже точно не отпущу. Да, я эгоистичен в своих желаниях, но все люди по натуре эгоисты. Ты знала, что у Джеймса есть еще девушки? Прикусив губу, спросила Сара Эмму. Хах, да он рассказал мне об этом сразу. Как только я изъявила желание оседлать его, усмехнулась Фрост, сказал, если я не согласна с тем, что у него будут еще девушки, то мы останемся друзьями. Как вы видите, я согласилась. Вика и Сара задумались и наступила тишина, которую через некоторое время нарушила сестра. У тебя есть еще кто-то на примете, чтобы мы знали, что можно ожидать еще одно пополнение. Глава 76. В общем, девушки более-менее успокоились и все-таки решили присмотреться к Эмме. Я понимал, что поступил не очень красиво с ними, да что там говорить, как последний мудак поступил, но меня порадовало то, что те хотя бы начали пытаться налаживать отношения. Правда, одних их оставлять мне показалось не очень хорошей идеей, поэтому всегда устраивал наши встречи именно вчетвером, ну или втроем, с условием, что одним из них был я. КХМ, еще я попросил не говорить ничего про это Ривен, на всякий случай. Мне кажется, эта дуреха может наделать дел, если узнает об этом. А наделать она действительно может всякого. Например, попытается сходу залезть мне в штаны, или прибить как-то Эмму. И в принципе, у той есть все шансы навредить блондинке. Последний год та лично обучалась би у меня. Мда, Про наше внезапное появление Сара и Вика тоже не упустили спросить. Это же было интересно, и Фрост. Пришлось частично раскрыться, но про камень пространства я ничего не сказал. Просто поведал о том, что есть у меня способность перемещаться, и для этого мне нужна энергия, а для перемещения между мирами очень много энергии. Почти то же самое недавно говорил и Риви. Да, про путешествие в параллельный мир я тоже рассказал. Алловолосая и Платиноволосая были удивлены таким откровением, но, как они сказали после, чего-то подобного и ожидали, ведь давно подозревали о том, я имею способность перемещаться в пространстве. Естественно, те пожурили меня на этот счет, и мне пришлось отработать их недовольство мной в постели. И, конечно, светлая блондинка пока в этом не участвовала. Пока я, как и обещал, устроился преподавателем истории в университет, где учились моя дочь и новая девушка. И так получилось, что вел я лекции Эмме и Ривен, но почему-то в совершенно разное время, когда в аудитории присутствовала только одна из них. Даже не знаю, почему так получилось. Историю я выбрал потому, что сейчас она присутствует у обеих девушек. В следующем семестре выберу еще что-нибудь, что будет схоже. Хотя вряд ли. Это мне сейчас просто повезло, но никто не мешает взять мне два, поэтому я не переживаю. Для практики я выбрал как раз две группы, где состоят Фрост и Риви. Было забавно наблюдать за тем, как вытянулось лицо моей дочери, когда она увидела меня в роли ее преподавателя. Потом, правда, радостно улыбнулась и после каждого занятия подходила ко мне, да и перед ними тоже. С Эммой было почти так же, но с оговоркой на то, что уединялись мы подольше, и уходила она от меня со счастливой и довольной улыбкой на лице, иногда с белыми пятнами на нем. Мой йогурт ей очень понравился. Также я не забывал заряжаться энергией из камня силы, чтобы повысить прогресс с поглощения системой нужного количества энергетики, а еще подстроить под нее свое собственное тело. Конечно, хотелось бы ускорить этот процесс, но я уже и так увеличил дозу накопления, поэтому остается только ждать. Таким образом, полетели дни, недели, месяцы. Кстати, где-то через месяц общения мои девушки наконец-то смогли найти общий язык. Естественно, не до такой степени, чтобы мы спали вчетвером, но уже не смотрели волком друг на друга, Сара и Вика на Эмму. Сама Фрост не видела никакой проблемы в том, что у меня есть еще девушки, поэтому без проблем шла на контакт, и отчасти это именно ее заслуга, что взаимоотношения девушек улучшились. Как оказалось, моя новая девушка не могла прочесть мысли тех, на ком висит защита от этого, которую я поставил, даже после усиления сывороткой. А что, кто-то подумал, что я обделю ее этим? Нет, раз уж она стала членом семьи, то и отношение заслуживает такого же. Хах, только после этого та очень сильно захотела поскакать на моем мясном жезле. Как я мог ей отказать в такой заманчивой просьбе? Так вот, девушка сама рассказала мне о том, что не может залезть в головы моих близких людей. Заметила Эмма это еще в самом начале, но не придала значения, хотя после одного случая, когда блондинка захотела узнать кое-какие секретики, каков я в постели с сестрой и Сарой, она поняла, что что-то не так. Потом пришла ко мне с этим вопросом. На самом деле я был рад, что Фрост даже не думала лезть в головы моих близких людей, но все-таки решил удостовериться, что такое случилось с моей защитой от телепатии, ведь моя девушка не такая уж и слабая телепатка, и даже просто прочитать мысли ей должно было быть по силам. Проблема неоднозначная, поэтому узнать, что к чему, необходимо было быстро. Узнав причину, я облегченно вздохнул. Дело было в том, что чип, который ставил защитный барьер от мозговых волн телепатов, просто усилил его слишком сильно и продолжает это делать, все время поглощая излишки энергетики носителей. Работает тот аж с 45-го года, поэтому неудивительно, что энергетическое поле, защищающее мозг, стало настолько сильно. Правда, факт того, что у меня без проблем получается читать мысли близких, остается фактом. Время от времени я посещал Сакар, где большую часть проводил с Брунгильдой, спаррингуясь с той, но иногда еще заходил к грандмастеру, поговорить там или сыграть с ним в какую-нибудь игру. Редко к нам присоединялся его брат, коллекционер. В общем, весело проводили время, хотя бывало, что наши разговоры заходили о совершенно неинтересных мне вещах, но я старался поддержать беседу, как мог. Однажды брат правителя Сакара рассказал, что его подчиненные смогли уловить сигнал от энергетики камня реальности где-то в девяти мирах.